Какая интересная оговорка, задумчиво протянул Ясин. А для мужчины, если мужчина состоит в магическом браке с женщиной, то с другими женщинами он ей изменять не сможет, пояснил Алекта. А вот с мужчинами вполне. Это связано с тем, что женщин в магическом мире всегда было меньше, чем мужчин. И тройной союз еще недавно не был редкостью. Одна женщина и двое мужчин. И для закрепления магического брака им всем. Тут Алекта неожиданно сбилась, покраснела и замолчала. Но Беллу так легко было не смутить. Алекта хочет сказать, что в триаде все должны были заниматься сексом друг с другом. Мужчины между собой тоже. Возможно, поэтому измену жене с мужчиной даже в магическом браке магия таковой не считает. Хотя бывают и полностью мужские браки. Вот в них партнеры изменить друг другу не могут. Ничего себе, выдал Ясин. Многого же я не знал. А как же дети? Белла хихикнула. Похоже, ей нравилось смущать Ясина. Ну, Гарри, ты ведь не маленький уже. Для этого прибегают к услугам женщины чаще всего скрипки или маглорожденной. У маглов это, кажется, называется суррогатная мать. Считается, что родив ребенка мага, такая женщина улучшает собственный потенциал. Ясин затряс головой. Такие тонкости магического мира для него были в диковинку. И нет, против тройных союзов и однополого секса он ничего не имел. Пока это не касалось его лично. Да не волнуйся, усмехнулся Долохов. Не хочешь? Тебя же никто силой в брак не потащит. К тому же ты, глава рода, сам будешь выбирать, мальчик, девочка. Какая в жопу разница? Долохов при дамах такого не произнес, но это явно подразумевалось. Ну, все, выдавил покрасневший, все-таки организм подростка, это организм подростка, Ясин, хватит меня дразнить. Я все понял, кроме одного, почему сам Альфред позволил проделать этот трюк с замужеством? У него ведь не было детей, не так ли? «Не было», — согласилась Белла. «Именно поэтому он так безбожно баловал Сириуса. Но я так думаю, что Хорас Хорнби, узнав о беременности дочери, строго-настрого запретил ей связываться с Альфордом и сообщать ему об этом. Пожиратели понимающе закивали, один Ясин не понимал ничего, о чем тут же и сообщил всей честной компании. «Ох, Гарри», — вздохнула Белла, — «я и забыла, что ты воспитывался маглами. Видишь ли, при определенных обстоятельствах беременность Сили можно было счесть воровством крови. То есть Альфорд на ней все равно бы не женился, а сына у нее забрали бы Блэки, да еще и опозорили на всю магическую Британию. К тому же Хорнби понимал, что, принудив Альфорда жениться на его дочери, он лишит ту всякой надежды на женское счастье. Дядя Альфорд не был ни жадным, ни злым, но существование Сили превратилось бы в золотую клетку. А Амос Дигбери был обаятелен, умел понравиться, и старик Хорнби наверняка решил, что со временем у молодых все наладится. Судя по тому, что Седрик остался единственным сыном, не наладилось, заметил Ясин. Вот тут ты прав, согласилась Белла. И я думаю, что наличие сына все-таки заставило бы дядю Альфорда остепениться и соблюдать хотя бы внешние приличия. А так, не всегда решения старшего поколения бывают мудрыми. Спасибо за рассказ, Белла, поблагодарил Ясин. Долохов, решивший сменить тему, поинтересовался. «Ты ведь говорил с дементорами, Гарри, когда мы покинем Азкабан. Мне уже ванна ночами снится», — вздохнула Белла, с пеной. «Раньше-то никакой надежды не было вновь зажить по-человечески, а теперь она появилась». Ясин Беллу вполне понимал. С гигиеной в Азкабане было куда хуже, чем в средние века, и как здесь столько лет выдержали две женщины, оставалось для него загадкой. «Но выдержали ведь, я понимаю, Белла», — улыбнулся он. «Честно говоря, я и сам готов покинуть это негостеприимное место, а уж о ванне мечтаю, как нищий о манне небесной, но нужно подождать еще немного, сутки, самые большие, двое. Дементорам нужно закончить приготовление, чтобы скрыть Азкабан от всех заинтересованных сторон. Сутки – это ничего», – облегченно выдохнула Белла. «Я уж боялась, что ты скажешь, неделя, а то и месяц». «Нет», – ответил Ясин, – «столько времени у нас нет. Ждать, пока министр или Дамблдор или оба сразу придумают что-нибудь этакое, у нас нет возможности, и не будем списывать со счетов лорда. Мы понятия не имеем, что он задумал, и, в отличие от вас, он наверняка может колдовать здесь». С этим никто спорить не стал, так что оставалось только ждать. А на следующий день координатор сообщил Ясину, что дементоры уже могут перенести его и всех, кого он пожелает взять с собой, в выбранное укрытие. Ясин отправился к Лестринджам за координатами для аппарации. Рудольфус с радостью эти координаты предоставил, и вот, Как полагается по всем канонам приключенческих романов, глухой темной ночью во внутреннем дворе Лестрингшменера появилась большая группа грязных, изможденных и оборванных людей. Бывшие сидельцы, несмотря на подлеченные болячки и улучшившийся в последнее время рацион, выглядели призраками самих себя. Но Ясин решил не расстраиваться по этому поводу. Какое-то время для того, чтобы привести себя в порядок, у них будет. А потом грядут перемены. Главное, успешно оказаться на их гребне. Пока бывшие сидельцы оглядывались, все еще не веря, что покинули аскабанские стены, раздалось несколько хлопков и перед ними появились четыре домовика. «Хозяин! Хозяин Рудольфус!» — радостно воскликнул один и бросился в ноги к старшему Лестринджу. «Хозяйка Белла, вы вернулись!» — воскликнул второй, обнимая колени Беллатрикс. «Наследник Робастан!» — верещал третий, пытаясь побиться головой о тщательно подметенную брусчатку внутреннего двора. «Мы вас так ждали, вас не было так долго». Четвертой была маленькая седенькая домовушка. Она не делала лишних телодвижений, просто смотрела на вернувшихся хозяев с такой любовью, с какой не каждая мать смотрит на свое дитя. «Нянюшка Нэнни», — протянул к ней руки Рудольфус, — «что же ты стоишь в сторонке?» Домовушка приблизилась к хозяину старческой шаркающей походкой, и тот, наклонившись, подхватил ее и поднял на руки, словно маленького ребенка. «Хозяин, не надо», — смущенно пробормотала домовушка. «Нэнни сейчас совсем старая и слабая». Нэнни хотела заснуть навсегда, но надеялась дождаться любимого хозяина и его милого младшего брата. Нэнни так счастлива, что она дождалась. «Все будет хорошо, Нэнни», — рассмеялся Рудольфус. «Смотри, это Гарри Поттер. Если бы не он, мы не смогли бы вернуться домой». Нэнни благодарит сильного мага, отмеченного самой госпожой. Домовушка пристально всмотрелась в лицо Ясина. Нэнни видит, что ее хозяева на сей раз выбрали правильную сторону. Нэнни счастлива. «Все будет хорошо, Нэнни», — повторил Рудольфус. «Тикки, Рамни, позаботьтесь о наших гостях. Лиус, устрой со всеми удобствами этого юношу и побудь с ним, он скоро должен очнуться. А нам с Раби нужно спуститься к родовому камню, необходимо обновить защиту Мэнера». «Да, хозяин», — хором отозвались все три эльфа, мигом развернув кипучую деятельность. В итоге все гости оказались устроены и получили максимум удобств, которые мог предоставить Мэнер. Утром на завтраке Рудольфус и Робастан напоминали свежеподнятых инферналов. Это и понятно, если учесть, сколько не обновлялись защитные и прочие заклинания, а сил у братьев после Азкабана было не так уж много. Оба держались бодро, но от предложения Ясина подлечить их отказываться не стали. Седрик все еще не очнулся, и Ясин решил после того, как поможет Лестринджам, навестить парня. По его расчетам все должно было уже прийти в норму, неужели он где-то ошибся? Но пока все, и хозяева, и гости отдавали должное вкуснейшему плотному завтраку. Когда Ясин допивал кофе, появился эльф Тикки с ежедневным пророком в лапках. «Хозяин Рудольфус, вот ваша газета», — доложил он. Рудольфус взял газету в руки, развернул ее и расхохотался, а потом показал заголовок статьи остальным. Большие буквы над колдографией перекошенного растерянного лица Фаджа прямо-таки вопили: «Весьма странное происшествие в министерстве. Куда пропал Азкабан? И где Гарри Поттер? Примечание к части. Автор очень извиняется, но в последние дни в реале все напряженно, и он занят по самую маковку. Но слово свое держит. Следующая глава, в субботу. Здоровья вам, мои дорогие». Глава 12. Все пчелы вернулись в улей с медом, а одна, самая маленькая и вредная, с дегтем. Рудольфус взял газету в руки, развернул ее и расхохотался, а потом показал заголовок статьи остальным. Большие буквы над колдографией перекошенного растерянного лица Фаджа прямо-таки вопили: «Весьма странное происшествие в министерстве. Куда пропал Азкабан? И где Гарри Поттер?» «А как?» – ехидно отметил Ясин. «Чуть что, сразу Гарри Поттер. А вот нечего было Авады лбом отбивать», — съехидничала Белла. «Что было, тем и отбил», — невозмутимо парировал Ясин. «Не ползунками же было отмахиваться». Завтракающие расхохотались, атмосфера за столом установилась самая непринужденная, и уже допивший кофе Рудольфус порадовал всех желающих содержанием статьи. Статью, кстати, написала не Рита Скитер, а некий Лерой Бегни, но, судя по тексту, автор был явно человеком увлеченным. Впрочем, события того стоили. Интерлюдия. А поутру они проснулись. Ранним утром, когда министерские служащие стали прибывать на работу, а дневные охранники только-только вышли на смену, Посреди атриума рядом с фонтаном неожиданно возникла большая черная воронка, сильно напоминавшая по виду невыросшие торнадо. Народ шарахнулся от непонятной аномалии, один из охранников помчался за невыразимцами, второй стал зычным голосом требовать от чиновников разойтись по рабочим местам и не толпиться в атриуме. Невольные зрители непонятного явления рассредоточились по стенам, но уходить от чего-то не хотели. Охранник повысил голос еще больше, но тут воронка каким-то непонятным образом изменилась, превратившись в полукруглый проем, в котором виднелись каменные стены и унылое серое небо. Многие тут же узнали Азкабан, и народ из атриума начал постепенно исчезать, но странности на этом не кончились. Неведомая сила начала выталкивать из проема худых, грязных и заросших личностей, облаченных в лохмотья. Личности щелкали зубами от страха, интенсивно тряслись и клялись, что завяжут навсегда, только не надо возвращать их в этот ужас. Пока прибежали авроры, пока прибыли невыразимцы, суматоха только усилилась. Немытые, лохматые, изможденные маги все прибывали, они заняли весь просторный атриум, вопили, причитали, жаловались на разные голоса. Последними из проема вытолкнуло полтора десятка тюремщиков и самого коменданта, которого сразу же признали некоторые из присутствующих. Прибывшие невыразимцы приволокли с собой странного вида прибор и направили его на проем, но больше ничего сделать не успели. Проем схлопнулся и исчез, словно его и не было никогда, и все произошедшее показалось бы зрителям дурной галлюцинацией, если бы не полторы сотни бедолаг, бывших явно не в себе, которые заполняли атриум. А тюремщики и комендант Азкабана застыли, словно в ступоре. Эта неразбериха длилась бы, возможно, еще долго, если бы не появившийся глава Аврората Руфус Скримджер, который быстренько понял, что непонятные личности в атриуме – сидельцы Азкабана. Тремя начальственными рявками он призвал подкрепление, и матерящиеся люди в красном начали разводить узников по камерам Аврората. К сожалению, камеры были не резиновые, часть людей пришлось отправить под надзор ДМП и даже в отдел тайн, где было несколько пустовавших зачарованных комнат для особых объектов. Затем разозленный непонятным происшествием Скримджер принялся трясти тюремщиков и коменданта, словно спелые груши, требуя, чтобы они объяснили ему, какого лысого драккла происходит. Спустя полчаса и пять флаконов успокоительного удалось установить более или менее связную картину произошедшего. Оказывается, охранявшие Азкабан дементоры вышли из повиновения тюремщиков и не подчинялись более министерскому амулету. Это выяснилось тогда, когда прибывший в тюрьму с частным визитом Альбус Дамблдор едва унес от них ноги. Но Дамблдор и Джондалиш быстренько покинули островок, а вот коменданту и тюремщикам деваться было некуда, а твари словно издевались. Летали повсюду, тащили все, что под руку подвернется, и до полусмерти пугали всех своей аурой ужаса. В довершение ко всем несчастьям рабочий коллектив Азкабана посетила странная эпидемия диареи вкупе с желудочными коликами, почесухой и прыщами, от которой не помогали никакие зелья. А еще жуткие твари заблокировали вход в один из коридоров нижнего уровня, именно в тот, где находились отбывавшие срок пожиратели смерти и где по несчастной случайности оказался Гарри Поттер. Выслушав последнюю фразу, Скримджер выдал блестящий матерный экспромт и поинтересовался, почему, ради грязных подштанников Мерлина и три сотни лет нестиранных чулок Морганы, 14-летний подросток оказался на одном уровне с пожирателями. Насколько он, Скримджер, помнил, приговор такого не предусматривал, да и сам приговор, как и вина Гарри Поттера, лично ему, Скримджеру, всегда казались сомнительными. Комендант заявил, сначала он заявил, что камера бывшего избранного оказалась слишком сырой потом, что в ее стене обнаружились слишком большие щели и что Гарри Поттера перевели на нижний уровень, исключительно заботясь о его здоровье. Скримджер заржал, но это был нервный смех. Глава Аврората не раз бывал в Азкабане сам, и прекрасно знал, в каких условиях сидят пожиратели. Отправлять кого-то на нижний уровень для поправки здоровья мог исключительно человек без мозгов и сердца. Поэтому он продолжал давить на коменданта, пока тот не сообщил ему, что отправить Гарри на нижний уровень ему предложил никто иной, как Альбус Дамблдор. При упоминании этого имени Скримджер запыхтел, как закипевший чайник. Нет, он ничего не имел против победителя Гриндевальда, но в последнее время ему стало казаться, что светлейший заигрывается. Предложил, переспросил Скримджер. Зачем? Но тут комендант замолчал намертво, что говорило только о том, что Дамблдор подстраховался и взял с него клятву о неразглашении. Увы, но в таком случае давить дальше было опасно, нарушенная клятва моментально убила бы своего носителя, даже если бы свои показания он давал с веритасерумом. Так Скримджеру пришлось оставить Светлейшего в покое и спросить о том, что же случилось дальше. А дальше, развел руками комендант, дальше дементоры просто отперли все камеры, согнали людей к открытому ими порталу и потребовали убираться по добру по здорову, пока никто не пострадал. Пришлось подчиниться. «Понятно», — кивнул Скримджер, «но почему никто из вас не пытался хотя бы патронус использовать? Верное же средство». «Как выяснилось, нет», — мрачно ответил комендант. «Каким-то образом эти твари получили иммунитет к патронусу. К тому же распространившееся среди нас недомогание не способствовало должной концентрации для выполнения этого заклинания. Где же тогда пожиратели и Гарри Поттер?» — мрачно спросил Скримджер. «Понятия не имею», — развел руками комендант. «Как видите, среди узников их нет. Может, эти твари вообще их выпили? Может быть, они стали такими из-за того, что получили легендарную силу Поттера?» От этого предположения Скримджер схватился за голову. В отличие от недоумка Фаджа, он с самого начала не исключал возможности возрождения Темного Лорда, а в последнее время эти его мысли стали получать печальное подтверждение. И если Темный Лорд воскрес, а избранного выпили дементоры, то что, все пропало? Скримджер прекрасно понимал, что во вверенном его заботам Аврорате профессионалов, способных сражаться ну хорошо, если процентов 30, еще треть была зелеными юнцами, которых использовать можно было только для того, чтобы закидывать врага их трупами. Ну, а остальные были из той породы, что и нашим и вашим, да еще и взятки брать при случае не забывали. И это еще при некомплекте личного состава. Скримджер давно требовал провести реформы Аврората и вычистить оттуда всякую шваль, пристроенную заботами высокопоставленной родни. Но, увы, вопрос упирался в деньги. А деньги министерство предпочитало тратить на всякую хиню типа благотворительных балов, международного этапа Кубка по Квиддичу и столь провально закончившегося турнира трех волшебников. Но случись и в самом деле гражданская война, этот Аврорат в ней не выстоит. Упадет в ноги лорду, точно спелое яблоко. И вообще, если избранный погиб, то крайним при любом раскладе остается глава Аврората. «Не уйти ли мне в отставку?» — мелькнула трусливая мысль. «Мальчишку затравили и меня погубит». Но Скримджер, несмотря ни на что, был человеком долго и эту мысль зарубил на корню. А после этого он вызвал двух толковых авроров и велел проверить, что происходит в Азкабане. Посланцы вернулись подозрительно быстро и заявили, что Азкабана нет. Есть только неприветливое Северное море и некая точка, надежно укрытая чарами, к которой невозможно приблизиться. «Значит, это Азкабан, скрытый чарами», — заявил Скримджер. «Никак нет», — хором отчитались авроры. «Азкабана нет, вообще. Но что тогда скрыто чарами?» — поинтересовался Скримджер, у которого уже начал заходить ум за разум. «Не можем знать», — хором доложили авроры. «Какая-то магическая аномалия». «Почему какая-то?» — скрипнул зубами Скримджер. «Возможно, это и есть Азкабан, захваченный неким неизвестным нам магом». «Никак нет», — браво вытянулись во фрунт авроры, поедая глазами начальство. «Азкабана нет, и куда он мог, по-вашему, подеваться?» — поинтересовался Скримджер, решив не спорить с придурками. «Не можем знать», — отозвались авроры. «Если бы Скримджер имел хоть малейшие представления о магловской штуке под названием IQ, он решил бы, что его подчиненные стремительно деградировали до отрицательных величин сего параметра. А ведь это были весьма толковые авроры. А дементоры?» — безнадежно спросил Скримджер, уже примерно предполагая, какой ответ услышит. «Дементоров тоже нет», — гаркнули авроры. «Ни единого. И куда они исчезли? Не можем знать». Скримджер взмахом руки отпустил подчиненных, чувствуя, что после еще одного «не можем знать» начнет прицельно кидаться авадами. Но по большому счету мужики не виноваты. Видимо, зловредный некто наложил на бывшую магическую тюрьму слишком мощные скрывающие чары. И кандидатов на эту пакость у Скримджера было два, Волдемарт и Гарри Поттер, со значительно большим перевесом в сторону второго. «Неужели в мальчишке проснулось наследие?» — задался вопросом Скримджер. Глава Аврората дураком не был, прекрасно знал, что считавшиеся светлыми Поттеры таковыми только казались. Ему давно уже не нравилась игра Светлейшего, который ловко превращал последнего Поттера в послушную марионетку в угоду собственным планам. «Но, мы все расслабились, непозволительно расслабились», — поверив Дамблдору и его сладким сказочкам о всеобщем благе. И никому из нас не пришло в голову протянуть руку помощи ребенку, элементарно узнать, как ему живется. Мерлин, до чего же мы докатились? А ведь у нас перед ним. Скримджер схватился за голову. Мысль, только что пришедшая ему в голову, была ужасна. Настолько ужасна, что ее не хотелось додумывать, но он все-таки додумал. У нас перед ним коллективный долг жизни. Еще с того проклятого Хэллоуина. А что делали мы для покрытия этого долга? Ничего. Совсем ничего. А потом еще и засадили несовершеннолетнего в тюрьму, не разобравшись толком. Сам Скримджер воздержался при голосовании, но ему сейчас от этого было не легче. А теперь нас ждет магический откат. Всех. Всю Британию. Мерлин, а если парень стал обскуром в этой проклятой тюрьме? Наследие проснулось, парень себя осознал. Магия. Магия к нему вернулась, Пиверелам все эти дешевые трюки, вроде того, что в Азкабане нельзя колдовать, всегда были на один зуб. Во-первых, можно, при наличии специальных палочек, которые Элливандер делает только для охранников Азкабана. Во-вторых, если сила мальчишки проснулась, ему и палочка не понадобится, Пивереллы же. А если он осознал, в какую задницу его загнали? Мордрит и мать его Моргана. Парню еще 15 нет, от такого вполне можно обскуром стать. А если он еще и дементоров себе подчинил? Скримджер медленно сглотнул. Задница, в которую сама себя загнала магическая Британия с подачи одного светлейшего мага, предстала перед ним во всей красе. «Мисс Смыган», — крикнул он секретарше, — «я в отдел тайн. Принимать сегодня никого не буду, дела передоверьте Далишу. И вызовите Кингсли, срочно. Пусть сразу же отправляется в отдел тайн. Я буду ждать его там. У меня крайне важная операция». С этими словами Скримджер хлопнул дверью и помчался в отдел тайн. Если он прав, то следовало как-то наладить контакт с обозлившимся избранным. Ранее спешно подписанное Фаджим помилование тут никак не катило. Глава Аврората уже понял, что все они напрасно считали Поттера дурачком. Значит, нужно было как-то договариваться, отводить беду. Секретарша кивнула и подумала, что давненько не видела шефа таким. Неужели темный лорд и впрямь воскрес? Но тут девушка моргнула и вернулась к делам. Следовало еще как-то рассказать Джону Далишу, что именно на его плечи пали все хлопоты по организации новой тюрьмы. Не держать же, в самом деле, всех этих бедолаг в тесных камерах Аврората, как селедок в бочке. Конечно, в таком объеме о событиях в пророке рассказано не было, но общую цепь событий газетчик передал верно. А еще почти что на последней странице нашлась маленькая такая заметка о поданном сотрудникам Министерства магии Франции Шарлем Делакуром в МКМ иске по поводу незаконного осуждения и заключения Гарри Поттера. Маленький размер заметки никого не обманул, МКМ наверняка стояла на ушах и требовала объяснений. «А с чего это Делакур за тебя вписаться решил, а, Гарри?» – спросил Робастан. «Я думал, этим французикам все равно, что за проливом происходит. У него передо мной долг жизни», — ответил Ясин. «Точнее, у его маленькой дочери. Я спас ее из Черного озера во время второго испытания. Ее сестра была ранена Гринделау и не смогла прийти ей на помощь. А я боялся, что с девочкой случится что-то плохое. Мой тогдашний друг Рон Уизли только посмеялся над моими опасениями. Но месье Делакур признал долг жизни. И совершенно правильно сделал», — заявил Руквуд. «Делакур, это ведь он женат на Вейле, и дочки у него тоже. Ну, они, строго говоря, квартиронки. Вейлой была только бабушка Флёр и Габриэль», — пробормотал Ясин. «Волос с головы Вейлы, моей гран-маман», — вспомнились слова Флёр из канона. «Не учь ты, Гарри», — проворчала Беллатрикс. «Никаких Вейл-квартиронок не бывает. У Вейлы всегда рождается чистокровная Вейла. Мадам Делакур повезло, она нашла подходящего мужчину, чтобы родить от него сразу двоих». «Да уж, Абыгмен, это ведь он испытания придумывал?» — спросил Руквуд. Ясин кивнул. «Всегда подозревал, что Абыгмену слишком часто попадало бладжером по голове», — проворчал Руквуд. «Отправить Вейл в озеро, населенное русалками и Гринделау. Чудо, что обе остались живы. Делакур признал долг жизни совершенно правильно, а твой друг...» «Не думаю, что он остается моим другом», — холодно поправил Ясин. «Хорошо, твой приятель, этот Уизли. Он ведь не мог не знать, что Вейла и Гринделау с русалками – злейшие враги. Уизли – все-таки чистокровные, хоть и предатели крови. И его мать – урожденная Прюэт, а в этом роду детей всегда обучали как положено. Боюсь, что Рон действительно мог этого не знать», – заметил Ясин. «Мне всегда казалось, что он знает о волшебном мире куда меньше, чем я, выросший у Макглов. Все это весьма странно, заметил Руквуд. Но сейчас речь не об этом. Неплохо было бы связаться с этим мсье Делакуром. Тебе, Гарри, лишние союзники не помешают. Согласен, ответил Ясин. Но как? Попробуй просто написать, вмешался Рудольфус. У нас в совятне кроме сов есть еще и ворон. Его зовут Кухулин. Старый, злющий, но сильный. Адресата найдет, хе-хе, даже за проливом. Ворон, удивился Гарри. Его еще отец завел, пояснил Робастан. Говорил, что совы слишком заметны, а ворон не привлечет к себе лишнего внимания даже в Макгловском городе. Эти птицы залетают повсюду. Умно, кивнул Долохов, а Ясин согласился. Я так и сделаю. Но сейчас меня волнует судьба моего крестного Сириуса Блэка. Я не знаю, почему он никак не попытался помочь мне во время суда, и почему вообще длительное время не выходил на связь. Честно говоря, я боялся, что бородатый сдал его, и бродяга вновь угодил в Азкабан, только на этот раз тайно. Но его там не было. Ну ты же прихватил с собой этого охранника, как там его, страшилу, предложил Долохов. Вот и расспроси его хорошенько. Боюсь, признался Ясин. А вдруг он действительно был там в архиве, ведь все остальные узники, кроме Седрика, мертвы. Вдруг бродяга тоже мертв? Нужно отправиться на Гримма, предложила Белла. Вдруг он там? Гарри Сириус всяко впустит. А если нет, попрошу хорошенько Кричера, этот старый ворчун всегда меня любил. Может быть, он сможет рассказать, где Сириус и что с ним. Стоп, быстро сказал Рудольфус Лестриндж. Я понимаю твои чувства, Гарри, и твое желание помочь ему, Белла. Но вы не забыли, что сейчас происходит в магической Британии. Пока наша судьба неизвестна, нас будут искать. Причем обе стороны. Предлагаешь просто отсиживаться, брат, фыркнул горячий Робастан. Ждать, чем все закончится. Это было бы наиболее рационально, мрачно сказал Рудольфус. Но вас ведь просто так не удержишь. К тому же судьба Сириуса Блэка интересна и мне. Но все мы нуждаемся в отдыхе и восстановлении. Давайте сначала займемся тем, что нам по силам. Нужно наладить связь с Делакуром. Да и с юным мистером Дикгари тоже нужно что-то делать. И идея расспросить этого охранника неплохая. Зря его, что ли, с собой тащили. К тому же на площади Гримма нас вполне могут ждать. Но лорд, попробовала возразить Белла. Я не о лорде сейчас говорю, милая, ответил Рудольфус. Лорд сейчас наверняка в Малфой-Мэнере. Копит силы, готовясь к противостоянию, и развлекается мелкими булавочными уколами, чтобы выпустить пар. Вы заметили, что на последней странице газеты есть несколько сообщений о несчастных случаях, произошедших с маглорожденными волшебниками. Уверен, это дело рук лорда, просто он пока еще старается не выходить из тени. Зачем тогда вообще устраивать все эти нападения? Спросил Ясин. Боль, ответил вместо Рудольфуса Руквуд. Личу нужна чужая боль. На своих соратниках он срываться не рискует, они ему нужны. Так что они по его приказу похищают маглорожденных, а он пытает и убивает похищенных. Он так подпитывается, Гарри, и становится все сильнее. Но если лорд так занят, кто может тогда нас караулить? Удивилась до этого внимательно слушавшая беседу Аликта. Дамблдор, мрачно выплюнул Рудольфус. Ты, Гарри, поломал ему всю игру. Ты ему нужен. Его люди будут тебя искать. И я не знаю, что хуже в итоге для тебя, Дамблдор или Волдеморт. Да что совой об пень, что пнем об сову, фыркнул Ясин. Но я принимаю эти доводы. Будем пока заниматься тем, что нам по силам. И еще, не думал ли кто из вас, как связаться с Люциусом Малфоем? Наверняка он уже понял, что представляет из себя воскресший Волдеморт. Наверняка, согласился Рудольфус. И что, думаю, что Малфой будет только рад избавиться от метки и сделать ноги из магической Британии. Ну и что, уныло протянул Джаксон. Другие останутся. Дался тебе этот Малфой, Гарри. Это не просто этот Малфой, хмыкнул Ясин. Это кошелек лорда. А если кошелек убежит? Долохов расхохотался. А ведь идея. Остается только связаться с Белобрысым. И тут в столовой появилась домовушка со словами. Юный гость проснулся. Юный гость очень удивлен. Дерзай, Гарри, хмыкнул Робастан. Ты его спас, тебе с ним и говорить. Кухулин, пес Куланна, знаменитый герой ирландских мифов. Он был центральным персонажем саг так называемого Уладского, Ульстерского, Ольстерского цикла. Примечание к части. Мои дорогие, автор малость приболел, но главу выкладывает и уходит лечиться. А следующая глава во вторник. Здоровья вам всем и приятного прочтения. Глава 13. В графе «Семейное положение» он писал «Безвыходное». И тут в столовой появилась домовушка со словами «Юный гость проснулся». «Юный гость очень удивлен». «Дерзай, Гарри», — хмыкнул Рабастан. «Ты его спас, тебе с ним и говорить». Ясин пожал плечами. «Ну и поговорю. Надеюсь, что он поймет меня правильно». Рудольфус приказал домовушке переместить Ясина в спальню Седрика, и та смущенно протянула тонкую длиннопалую лапку. Седрик полусидел в большой мягкой кровати и что-то пил из высокого хрустального стакана. Выглядел Седрик бледным, истощенным и больным. От дружелюбного симпатичного хаффлпаффца осталась только его бледная тень. Но он сумел радостно улыбнуться вошедшему и приветственно вскинуть руку. «Привет, Седрик», — поздоровался Ясин. «Как ты себя чувствуешь? Лучше, чем в тюрьме», — ответил бывший хаффлпаффец. «Где мы находимся, Гарри? Это ты меня вытащил? Как тебе это удалось? Я же слышал, что я тоже в Азкабане», — быстро спросил Ясин. Седрик кивнул и снова пристально посмотрел на Ясина. В его глазах застыл немой вопрос. «Давай так», — спокойно сказал Ясин. «Прежде, чем я все тебе объясню, расскажи, пожалуйста, что ты помнишь из того, что случилось. Я ведь вообще считал тебя погибшим. Да меня фактически за твое убийство в Азкабан засунули. Что случилось на турнире?» — уточнил Седрик. «Или вообще?» — «Вообще», — ответил Ясин. «Сможешь рассказать? Сил хватит?» — «Думаю, да», — ответил Дидгари. «Мне уже лучше. А говорить, не мешки ворочить». Ясин улыбнулся. «Ну, раз так, рассказывай». Седрик кивнул. «Ну, я помню, как мы вместе взялись за кубок и оказались на каком-то забытом Мордридом и Морганой кладбище. Помню толстяка, который тащил какое-то уродливое создание, похожие на младенца. Помню слова, сказанные жутким голосом. Хвост убей лишнего. Помню зеленую вспышку. А потом все, тьма. Помню, как я долго в этой тьме блуждал, искал выход. Измучился весь, а потом какой-то веселый голос сказал: «Хватит тебе тут болтаться, возвращайся». И меня словно в спину толкнули. И я полетел, и оказался в каком-то подземелье. Так странно. Мне показалось, что это подземелье в Хогвартсе. Там такой стол длинный стоял, а на нем я, в той же самой одежде, в какой был на турнире. Только я совсем мертвый был. Представляешь, мое мертвое тело лежит на столе, а я на него сверху гляжу. Жуть, жуть», — согласился Ясин. «А дальше?» — «А дальше было еще хуже», — вздохнул Седрик. «Лежит, значит, мое тело на столе, я под потолком болтаюсь и думаю, я что, стал призраком Хогвартса? Буду теперь на пару с Плаксой Миртл дуэтом в женском туалете гимн распевать? Вот тоска-то. Потом про тебя вспомнил, понадеялся, что ты жив. А потом, потом в комнату вошли двое, Дамблдор и мой отец. Я попробовал к отцу кинуться, но меня словно задержало что-то. А потом они стали разговаривать, и тут мне совсем плохо стало». Ясин, который примерно представлял себе суть разговора, нахмурился, но все-таки спросил: «И что же там было такого ужасного?» «Все», — вздохнул Седрик. «Отец мистер Дидгари подошел к моему телу, взглянул на него и говорил Дамблдору, что бесконечно рад своему освобождению от бастарда, которому был вынужден дать имя. Женушка, — сказал он, — без сынка долго не протянет, а потом и второй раз жениться можно будет. С таким состоянием он сможет найти себе молодую, красивую и плодовитую ведьму и продолжить наконец-то род Дидгари по-настоящему. Знаешь, мне показалось, что мир рухнул. Я уже начал догадываться, что отец меня не любит, хоть и трезвонит о противоположном на всю магическую Британию, но такого я не ожидал». «Сочувствую», — вздохнул Ясин. «Такое узнать, это как мешком по голове». «Вот-вот», — кивнул Седрик. «А Дамблдор мистеру Дидгари отвечает, что он должен быть осторожнее и поддерживать образ убитого горем отца, иначе все пойдет на смарку, мальчишку могут оправдать, и он один Мерлин знает, что может учудить». «Я так понял, эта речь о тебе шла, обо мне», — согласился Ясин. «И да, твой, а то есть мистер Дидгари, был весьма убедителен в своем горе, многие прониклись». «Вот же гады», — горько вздохнул Седрик. «А что было дальше?» — полюбопытствовал Ясин. «Да я хотел еще послушать», — простодушно ответил Седрик, — «но тут меня что-то опять в спину толкнуло, и я с размаху влетел в собственное тело, и вот незадача какая», — чихнул. «Они там не обосрались?» — хмыкнул Ясин. «Не знаю, но запахло неприятно», — продолжил рассказ Седрик. «Я чихнул, машинально глаза открыл, а эти двое на меня таращатся, а потом мистер Дидгари как заорет: „Альбус, он жив!“ Все пропало, все пропало. А Дамблдор так по-доброму на меня взглянул и заявляет. Это ты зря, Седрик, мальчик мой. Мертвым лучше оставаться мертвыми. Навел на меня палочку, и меня вырубило. И все? Спросил Ясин. Седрик покачал головой. Нет, не все. Очнулся я в какой-то жуткой дыре. Голова болит, тошнит, кругом голый камень. Только подо мной охапка соломы, а напротив – железная дверь. Я вскочил, и давай в нее колотиться. Понимал умом, что это глупо, что меня наверняка сюда любимый папочка на пару с директором засунули, но там так ужасно было. У меня словно мозг отключился, только одного и хотелось, чтобы хоть кто-то пришел и меня выпустил. Ясин только вздохнул. Домашний мальчик, мамина радость, в такую переделку попал. Может и глупо вел себя Седрик, но вполне понятно. А тот продолжал рассказывать. Я колотил-колотил, и тут дверь открылась. Заглянул какой-то мужик жуткого вида, все лицо в шрамах и злобно так спрашивает. «И что ты шумишь, щенок? Ночь на дворе, ты мне спать мешаешь, а я ему. Где я?» Он хмыкнул и отвечает. «В Азкабане, навсегда, с этого уровня никто не выходит. Знаешь, Гарри, я где стоял, там и сел», глубоко вздохнув, продолжил рассказ Седрик. «Такой подлости я не ожидал, ни от папаши, ни от Дамблдора. Я только сказать сумел. За что? Я же никакого преступления не совершил, а этот гад со шрамами через всю рожу мне в ответ. Ты что думаешь, один такой здесь, на этом уровне все такие? Азкабан, это такое место, сюда скоро даже избранного привезут». Расхохотался он гнусно так, и дверь захлопнул. «Ну, а я, мне так плохо стало, просто умереть захотелось. Но я понял, что тебя обвинили в моем убийстве и тоже собираются посадить в Азкабан. Но я-то, живой, и я помню, кто в меня Аваду выпустил. Это был тот коротышка, Питер Петтигрю», со вздохом сказал Ясин. «Когда-то он был одним из друзей Джеймса Поттера. С такими друзьями и врагов не надо», вздохнул Седрик. «Полностью с тобой согласен», кивнул Ясин. «Но что-то мне подсказывает, что этой крысе недолго осталось землю осквернять. Предателей, знаешь ли, никто не любит, даже темные лорды», поддакнул Седрик. «А темные лорды, особенно», хмыкнул Ясин. «У них паранойя, им по штату положено». «Гарри», вздохнул Седрик, «я тебе, конечно, очень благодарен и все такое, и долг жизни признаю, но скажи, что это за место, Хаем, только дай клятву, что выслушаешь меня до конца и не будешь впадать в истерику. Эти люди нам с тобой не враги», серьезно сказал Ясин. «Да, ну ладно», протянул Седрик, «я тебе верю, не стал бы ты вытаскивать меня из Азкабана, чтобы потом погубить». И он дал требуемую Ясином клятву, а потом снова спросил: «И все-таки, где мы?» Ясин вздохнул и ответил: «В Лестриндж-Мэнере». «Спокойно, спокойно», я сказал, «обещал выслушать меня, так слушай». Вскинувшийся было Седрик послушно замер, а Ясин начал рассказывать все с самого начала. Когда он закончил, на некоторое время повисла тишина, а потом Седрик тихо сказал: «Гадость какая, то, что с тобой сотворили, гадость и ужасная несправедливость, и я понимаю, что ты был вынужден искать союзников, но, они же пожиратели, они вменяемые дали мне клятву», ответил Ясин, «а их метки скоро исчезнут, после этого они окончательно перестанут быть пожирателями, и что ты будешь делать дальше», тихо спросил Седрик. «Это неправильный вопрос», спокойно констатировал Ясин, «вопрос в другом, что ты будешь делать дальше, а ты меня отпустишь, если я решу уйти?» Тихо спросил Седрик. «Я», удивился Ясин, «я, как ты правильно изволил заметить, я не для того тебя из Азкабана вытаскивал, чтобы к чему-то принуждать, дашь непреложный обет и свободен». И тут я повторяю вопрос: «Что ты намерен делать дальше?» «Ну», неуверенно протянул Седрик, «наверное, маме напишу, она ведь думает, что я умер». «Логично», кивнул Ясин, «но нерационально. Как ты думаешь, мистер Дигори не сможет отследить ее переписку? Тем более, что тебя нет среди появившихся в министерстве узников Азкабана. Ты для него сейчас смертельно опасен, ты ведь молчать о том, как с тобой поступили, не намерен». «Не намерен», отрезал Дигори. «А матушке нужно знать, за какого мерзавца она вышла замуж». «Опять-таки логично», сказал Ясин. «Но если мистер Дигори перехватит письмо, уж прости, я не дам за жизнь твоей матушке и ломаного кнота. Ему очень важно скрыть то, что с тобой случилось, и он сейчас, как крыса, загнанная в угол, ни перед чем не остановится. Но твой так называемый батюшка, это не главная опасность. А что еще тогда? Расстроенно прошептал несчастный Дигори. Ничто, а кто? Ответил Ясин сникшему Хаффлпаффу. Дамблдор, вот для кого ты не просто смертельно опасен, ты настолько опасен, что он уничтожит тебя, не задумываясь. Не забыл, за что меня приговорили к Азкабану? За твое убийство. А если ты вдруг живой-здоровый появишься и раскроешь махинацию этих двух прохиндеев, представляешь, что поднимется? Дамблдор со своего трона, который он старательно выстроил себе в умах обывателей, слетит моментально и со свистом. Нужен ему ты живым? Да ни в коем случае. И он прекрасно понимает, что если ты жив, то попробуешь первым делом с матерью связаться. Седрик, тебе жить надоело? Нет, ответил тот, но я должен предупредить маму. Должен, предупредишь, ответил Ясин, но не письмом. А как тогда? Удивился Седрик. Если бы у нас были сквозные зеркала, чего нет, того нет, развел руками Ясин. Но я непременно придумаю, как связаться с твоей мамой, и правосудие мы потребуем для нас обоих. Главное, не спеши. Ты уже один раз чудом и жопорукостью Петтигрю избежал смерти. Не искушай судьбу. Отдыхай, набирайся сил, и подумай над тем, как обезопасить и себя, и мать. Ты же умный, вот и подумай. Седрик только слабо кивнул. Он, видимо, все еще чувствовал себя плохо, и такая длительная беседа утомила его. Ты прав, прошептал Седрик. Мне стоит набраться сил. И, да, спасибо за то, что ты вытащил меня из этого ада. Просто я только сейчас начинаю осознавать, что мир перевернулся, что то, во что я верил, рассыпалось в прах. Прости, что веду себя, как последний засранец, но, все нормально, заверил Ясин и положил ладонь на лоб Седрика, усыпляя его. Тот закрыл глаза и тут же задышал ровно и глубоко, как крепко спящий человек. Ясин быстро активировал свой дар и усмехнулся. Хаффлпаффу просто сказочно повезло. Да, в наличии было истощение, физическое, психическое и магическое, но не более того, ничего непоправимого, покой и зелья. И через неделю будет как новенький, и попрет в лоб на баррикады, само собой. Но, с другой стороны, его беспокойство за мать вполне понятно и обосновано. Амос Дигори может и подсуетиться, чтобы как можно быстрее унаследовать состояние жены, тем более, что брак у них не магический. И что делать, если нельзя написать? В глубокой задумчивости Ясин покинул комнату и наткнулся в коридоре на Беллу и Аликта. Обе дамы целеустремленно тащили куда-то парочку толстенных книг самого старинного вида. «Прошу прощения, дамы», — вежливо спросил Ясин, — «вам помочь?» «Спасибо, Гарри, справимся», — ответила Белла. «Зельеварня в конце коридора. Я просто подзабыла кое-какие пропорции. Я творить собираетесь, леди Лестриндж?» — светски спросил Ясин. Белла хихикнула. «Для одной бородатой сволочи и второй змеемордой гадины, не мешало бы, но нет». Просто требуется запас укрепляющего, питательных зелий и прочих простейших, для нашего общего исцеления. И пару кремов с кое-какими бальзамами сварить не мешало бы, а то я на себя в зеркало взглянула и чуть в обморок не упала. Надо срочно приводить себя в порядок, хорошо хоть Аликта в этом разбирается в смысле, она подмастерье зельевар, значит, что-то нормальное точно получится. Конечно, да с ней по нам всем далеко, но, коль его нет под рукой, будем справляться своими силами. А ты что такой задумчивый, как там этот бедный мальчик? Более или менее, отозвался Ясин. Я просто думаю, как бы его матушке весточку подать о том, что сын ее жив и что муженька стоит остерегаться. Описать нельзя, мало ли. Да, тут ты прав, согласилась Белла. Сову и отследить могут. А может, ей просто цветы послать? Спросил Аликта. Госпоже Дигори наверняка посылают букеты, ну... чтобы поддержать. Это принято. Дигори все-таки семья не из последних. Точно, согласилась Белла. Аликта, ты молодец. Не понял, честно сказал Ясин. Причем здесь цветы? И как миссис Дигори поймет, что речь идет о Седрике? Да просто все, притопнула ножкой Белла. Все благородные дамы, получившие соответствующее воспитание, понимают язык цветов. А вот Амос Дигори вряд ли поймет, что обозначает послание. Мужчинам такие вещи обычно не интересны, но язык цветов вроде как для флирта предназначен, растерянно сказал Ясин. Это так, кивнул Аликта, но кое-что важное передать можно, например, составить букет из астры гвоздик, а для контраста дополнить аконитом, только гвоздики должны быть розовые. Все равно не понял, вздохнул Ясин. Белла вздохнула и тремя фразами пояснила суть дела. После этого Ясин согласился, что идея стоящая, и матушка Седрика должна уловить суть и будет настороже, а если нет, ну, тогда можно будет и рискнуть. Несколько дней прошли вполне спокойно. Белла и Алик варили зелья и поили ими всех, включая Ясина. Зелья были вполне нормальные, кстати, на вкус, да и пахли приятно. Сам Ясин лечил бывших пожирателей и Седрика и следил за метками. Они бледнели все больше и больше, и вскоре должны были исчезнуть совсем. Оживившиеся бывшие члены закрытого клуба по интересам активно строили планы против своего экс-шефа. А еще все прямо-таки жаждали поделиться своими знаниями с избранным и заполнить пробелы в его представлениях об устройстве магической Британии и ее законах. Ну, и еще кое о чем. Как говорил Долохов, боевых заклинаний много не бывает. Ясин во многом был с этим согласен, но учитывая специфический опыт бывших пожирателей, не сомневался, что ему в ближайшее время предстоит узнать много нового и интересного. В общем, все были при деле, Седрик тоже поправлялся, но спокойное время на то и спокойное, чтобы продолжаться недолго. И вот в один прекрасный вечер прямо в гостиной Лестриндшменера появился координатор со словами: «Делать мне больше нечего, как разных собак из воды вытаскивать. Астра – символ любви, изящества, изысканности, а также воспоминаний. Аконит – оберегаться, смертельный враг рядом. Гвоздика – розовая, я никогда не забуду тебя, символ материнской любви. Такие цветы сыновья дарит матерям». То есть все послание в целом говорит о том, что Седрик жив, помнит и любит свою мать и советует остерегаться того, кто рядом, то есть отчима. Примечание к части. «Мои дорогие, спасибо вам за поддержку. Мне уже лучше, но все еще держится температура, так что следующая глава в пятницу. Будьте здоровы». Глава 14. Бывают дни, когда ты – собака, а бывают, когда ты – дерево у подъезда. В один прекрасный вечер прямо в гостиной Лестриндшменера появился координатор со словами: «Делать мне больше нечего, как разных собак из воды вытаскивать». Вся дружная компания, собравшаяся в гостиной, медленно растеклась по углам и потихонечку стала вытаскивать палочки. Попасть под раздачу не хотелось никому, но Ясин остался на месте, более того, приветственно махнул рукой координатору и подошел к нему со словами: «Ты, никак, мне подарочек принес?» Координатор, будучи по природе существом, как ни странно, совершенно не злым и к насилию не склонным, вполне спокойно ответил: «Даже два, как ты выражаешься, Гарри, подарочка. Держи и делай, что хочешь». С этими словами координатор странно извернулся, засунул руки себе под мантию и на ковер упало две собачьих тушки. Стоп, минуточку, собачья тушка была только одна. Вторым был здоровенный буро-рыжий волк, кротко моргавший серо-голубыми человеческими глазами. Ага, а вот и крестный пожаловал. С лучшим другом. Отлично, теперь искать не придется. Это что, они на пару, выходит? Поплыли разыскивать неизвестно куда пропавший Азкабан и меня освобождать? Вот идея, гриффиндорцы чертовы, пронеслось в голове у Ясина. А координатор, видя его недоумевающее лицо, веселился явно и откровенно. «Мы тут их обездвижили ненадолго», — пояснил он. «Вот тебе ключ, Гарри. Просто наведи на кого-нибудь из них и нажми на правую кнопку. Да-да, на синюю. А если нажмешь на левую, красную, то они снова будут обездвижены. Мало ли что. Интересно», тут же спросил Ясин, «это вы специально для них намудрили или, отозвался координатор, «если наведешь на любое живое существо весом менее 150 ваших единиц массы и нажмешь на красную кнопку, то обездвижит с гарантией». Аво с восторгом посмотрел на странную штучку в своих руках, более всего напоминавшую крошечный пульт от телевизора, но только с двумя кнопками и желтым рычажком посередине. «Ясин, а рычажок, я так понимаю, уменьшает или увеличивает силу воздействия?» «Точно», — согласился координатор. «Разработано для обездвиживания редких видов животных, для того чтобы можно было их измерить, описать и занести в каталог изображения. Не больно и вреда никакого. А батареек насколько хватает?» — деловито спросил Ясин. «Ты имеешь в виду элементы питания?» «Их нет, парализатор устроен по другому принципу. Просто оставляя его днем на пару часов на ярком солнечном свете, и все, заряда хватит на неделю, а потом снова придется подзаряжать. Сломаться парализатор не может, очень надежная вещь, практически вечная». У Руквуда, слушавшего этот диалог, заблестели глаза, и он бочком-бочком стал подбираться поближе, а потом, наконец, решился спросить: «Извините, уважаемый дементор, а какие заклинания вы использовали для создания этого несомненно, полезного устройства. Никаких заклинаний, вежливо ответил координатор, только научные знания. Увы, но здешней человеческой цивилизации такое еще не подвластно. Ах, как жаль, огорчился Руквуд, и по его лицу было видно, что он не прочно просится обратно в Азкабан, в гости, полюбоваться на чудеса так называемой науки. Координатор это, видимо, тоже понял и быстро заговорил. Мы сейчас укрепляем защиту цитадели. Прости, Гарри, что не приглашаю в гости, но дела. Сам понимаешь, безопасность превыше всего. Третий слой защиты устанавливаем, а будут и четвертый, и пятый. Никто даже приблизиться не сможет и никакие следящие устройства нас сверху не засекут. Здорово, искренне восхитился Ясин. А они-то тогда как к вам попали? А эти двое, невозмутимо сказал координатор, сначала на лодке плыли, как порядочные, а потом наткнулись на первый слой нашей защиты. Лодка, само собой, испарилась, а они оказались в воде. Я послал исполнителей, чтобы их вытащили, нам жертвы не нужны, а они вдруг перекинулись в животных и двух исполнителей мне покусали. Заразы такие, добавил он, совершенно по-человечески вздохнув. Нет, исполнителям их укусы не повредили, нам вообще повредить трудно, но сам факт. И тут я вспомнил, что ты рассказывал мне про то, что твой крестный может превращаться в собаку. Не думаю, что среди британских анимагов найдется второй такой безбашенный придуну. В общем, ты понял, чтобы проверять, на месте ли Азкабан, так что это явно по твою душу. Вот и решил доставить эту парочку к тебе. Твой крестный, ты и разбирайся. Очень надеюсь, что больше он со своим спутником не будет устраивать заплывов поблизости от цитадели. У исполнителей тонкая нервная организация, они плохо воспринимают, когда их кусают. Возись потом с их психологическими травмами. Засим откланиваюсь, и всего хорошего. Выдав этот откровенный стёб, координатор величественно склонил голову и медленно растаял в воздухе. Пожиратели, поняв, что аудиенция окончена, тут же оживились. «Сири, только ты мог такое отчудить, собака страшная!» — воскликнула Белла, кидаясь к кузену. Пес, пришедший в себя во время разговора Ясина и координатора, мученически закатил глаза. Волк продолжал смотреть грустно и кротко, как старый еврей у стены плача. «Гарри!» — топнула ножкой Белла. «Освободи же их!» «Конечно!» — кивнул Ясин и нажал на синюю кнопочку дважды, освобождая сначала Сириуса, а затем и Люпина. Собака и волк тут же вскочили на ноги, встряхнулись и обратились в двух высоких худощавых мужчин, русо-рыжего и голубоглазого, и смуглого, черноволосого и кудрявого с ярко-синими глазами. Точно, Люпин и Блэк. Сириус тут же бросился к Ясину, не обращая внимания на окруживших их бывших пожирателей. «Гарри, щеночек, ты жив, какое облегчение! Я думал, эти твари держат тебя в плену и пытают». «Эй, это кто здесь твари?» — возмутился Долохов. «Да я не про вас, я дементоров имел в виду». Тут же перевел стрелки Сириус и начал торопливо обнимать Ясина. «Погодите, гражданин Блэк, обниматься?» Ужом вывернулся из объятий крестного Ясин. «Вас, случайно, не Дамблдор послал? Если так, то нам точно не по пути». «Кто?» — возмутился Блэк. «Дамблдор, это вождь бородатая, да я с ним на одном поле гадить не сяду, прошу прощения, дамы, после того, что он с тобой сотворил, я и так слишком долго слушал эту тварь, а он, представляешь, Гарри, он нам с Джейми ментальные закладки поставил, еще во время учебы в Хогвартсе, доберусь, загрызу, из-за этого я не смог тебя от участия во всем этом безумии, которое назвали турниром, отмазать, я вел себя, как последний идиот, Мерлин и Моргана». Поразился кто-то из зрителей, которым явно не хватало попкорна для полного счастья. Сириус Блэк рассуждает как разумный человек, что это с ним случилось. «Сунифан случился», — мягко сказал Люпин. «Самый лучший китайский целитель-менталист, берет дорого, работает качественно. Правда, европейцам помогает только по рекомендации, но тут уж кому как повезет». Сириусу повезло, теперь он не только полностью излечен, но и надежно защищен от любого ментального воздействия. «Точно!» — поднял палец Блэк. «Может, у меня не так много мозгов, но все они мне дороги как память, и копаться в них я больше никому не позволю». «Интересно, интересно!» — тут же спросил охочий до знаний Руквуд. «Какой-то восточный амулет. Лучше!» — хмыкнул Сириус и, повернувшись спиной, поднял густую гриву кудрявых волос, так что стала видна изящная цепочка иероглифов, уходящая от основания шеи и теряющаяся в этой самой гриве. Очень надежная вещь, и куда дороже любого амулета. «Гарри, а давай и тебе такую же сделаем, это позже», — ответил Ясин и подумал, что вещь реально стоящая. Тем более, что из трех самых сильных менталистов магической Британии два точно ему не друзья. Насчет третьего, то есть Снипа, пока сложно что-либо сказать, на суде он Гарри вроде бы не топил, но это не значит еще, что до суда не вел себя, как канонная злобная сволочь. И вообще, Ясин этого персонажа не слишком любил. Так просрать свою единственную жизнь, это еще суметь надо. Вот что ему мешало держать свой поганый рот захлопнутым хотя бы два раза, не выкрикнуть пресловутое грязнокровка и не доносить лорду про пророчество. Без этих моментов вся история пошла бы совсем по другому пути. Но каков здешний Снейп, еще предстояло выяснить. Поэтому Ясин быстренько отбросил ненужные размышления и спросил: «Где ты был так долго, бродяга? Почему не помог мне?» Сириус опустил глаза и грустно сказал: «Прости, плохой из меня крестный. Меня только то и оправдывает, что в тот момент, когда тебя судили, я был в магической коме. А вот с этого момента и поподробнее», — задумчиво сказал Ясин. «Я был уверен, что ты на Гримма отсиживаешься. Ты ведь со мной разговаривал после начала турнира. Знаешь, бродяга, я тогда был очень зол на тебя. Я так надеялся, что ты мне поможешь избежать этого идиотского представления, а ты... Ты просто посмеялся, типа это прикол такой, в духе мародеров. Но я не разговаривал с тобой», — удивленно сказал Блэк. «Меня не было в Британии, когда началось это безумие. Мы с Римусом были в Китае. Магией клянусь, Гарри, кто бы с тобой не разговаривал, это был не я, Люмос, Нокс. Если не ты, тогда это был кто-то по приказу Дамблдора», — вздохнул Ясин. «А может, и он сам под оборотным. Могло такое быть?» «Вполне», — грустно сказал Сириус. «Что-то необходимое для оборотного у Дамблдора могло еще со времен мародеров храниться. Под стазисом. Но давай я лучше обо всем по порядку расскажу». «Давай», — кивнул Ясин и уселся в кресло, жестом пригласив Сириуса и Римуса устраиваться напротив. «Кузен», — медовым голоском пропела Белла, — «а мы можем послушать твой рассказ? Мы теперь с Гарри союзники, да и с тобой вроде как не чужие. Можем поклясться, что никто лишнее о твоих словах не узнает. Гарри, ведь ты не против?» Ясин немного подумал и решил, что сгорел сарай, гори и хата. Поэтому он сказал: «Я не против, но только если Сириус согласится. И под клятву, само собой». Сириус согласился, все-таки ненависти к бывшим пожирателям он не испытывал, синдром сокамерника в действии, все необходимые клятвы были принесены, и Сириус приступил к рассказу. «Гарри, твои новые знакомые наверняка рассказали тебе, что в Азкабане я сидел на одном уровне с ними, но не все 12 лет, как говорил раньше. Потом меня перевели в одно гнусное местечко по приказу Дамблдора. Там же, в Азкабане, на один из нижних уровней. Уж не в архив ли?» — спросил Ясин. Сириус заметно передернулся. «Ты уже и об этом знаешь, надеюсь? Тебя держали не там?» «Нет», — ответил Ясин. «В архиве я был всего один раз и только за тем, чтобы вытащить оттуда Седрика Дигори». «Седрика Дигори?» — поразился Сириус. «Это того самого, в убийстве которого тебя обвиняли? Неужели Фадж?» «Не Фадж», — ответил Ясин. «Это была инициатива Дамблдора и Амоса Дигори, отца Седрика», — охнул Сириус. «Но почему? Долгая история, потом расскажу», — отмахнулся Ясин. «Я хочу послушать тебя». «Ладно», — кивнул Сириус. «Так вот, архив – это не просто место заключения. Там есть несколько оборудованных помещений для работы с заключенными». «Как, какой работы?» От неожиданности Ясин начал заикаться, а в памяти всплыли сцены сразу из нескольких фанфиков, в которых главного героя, чаще всего это был опять-таки бедный Гарри, с копом трахали заключенные тюремщики, специально приглашенные гости Дементора. Гигантский кальнет, кальмар, все-таки из другого фанфика. Но перспективы для сидельца всякий раз вырисовывались нерадостные, и Ясин мысленно вознес хвалу всем известным ему богам с копом за то, что не угодил в этакое извращение. Оказывается, жизнь может быть куда разнообразнее, чем кажется. «Я имел в виду», — пояснил Сириус, — «что в некоторых из этих камер основатель Азкабана и Крисдис проводил над своими пленниками совершенно безумные опыты. Я не знаю, что там было и кто решил его переплюнуть, но меня таскали туда же. А потом я приходил в себя окровавленным и со стертой памятью. И это продолжалось довольно долго. А пришел я в себя, только когда в образе бродяги плыл к берегу прочь от Азкабана. Порой всплывали воспоминания о Фадже, который протягивал мне газету, а в газете я видел Уизли, которые улыбались в камеру и махали руками Питера Петтигрю. Мерзавец в своей анимагической форме сидел на плече младшего сына Молли. Странные это были воспоминания, обрывочные, словно чужие, но других не было. А еще мной вдруг овладело всепоглощающее чувство: нужно уничтожить этого предателя. Мне нужно в Хогвартс. И ты помчался туда, как только выбрался из воды, мрачно сказал Ясин. Ты искал Питера, не меня. Это была закладка, Гарри, развел руками до этого молчавший Люпин. Сириус ничего не мог с нею сделать, поверь. Ментальная закладка требовала от Сириуса, чтобы он немедленно начал охоту на Петтигрю. И на Гримма ты не зашел именно из-за этого? Спросил Ясин. Из-за закладки? Да, кивнул Сириус. А Ясин подумал, что в каноне Сириус не отправился сразу после побега на площадь Гримма не случайно. Вальпурга, даже покойная, возможно, сумела бы вправить сыну мозги. Так что в том, что бродяга шарахался вокруг Хогвартса и питался на помойках, вместо того, чтобы отправиться на Гримма и привести себя в порядок в нормальных, ну ладно, относительно нормальных условиях, были виноваты ментальные закладки. Что было дальше, ты знаешь, вздохнул Сириус, но Белла потребовала подробностей, и ему пришлось рассказать и про визжащую хижину, и про Петтигрю, и про антиликантропное зелье, не выпитое Люпином. Но тут уже вмешался Ясин. «Мистер Люпин, я не понимаю одного», — заявил он. «Из всех преподавателей Зати вы были самым адекватным. Вы мне не кажетесь безответственным маразматиком, отчего же вы забыли выпить зелье именно в тот день, и не говорите, что вы спешили нам на помощь. Осушить кубок с зельем — дело одной минуты. Видишь ли, Гарри», — задумчиво произнес Люпин, — «все дело в том, что зелье я выпил, и готов поклясться, что это было именно то самое зелье, нюх оборотня не обманешь. Поэтому я просто обалдел, когда вдруг начал трансформироваться и не смог сопротивляться внутреннему зверю. Это счастье, что я не покусал никого из вас. Спасибо бродяге за то, что он увел меня подальше. А когда я очнулся, то первое, что увидел, печальные глаза Дамблдора. Он меня упрекал в том, что я забыл выпить зелье. Наполненный кубок так и остался на столе в моих комнатах. Но я-то точно помню, что выпил все до дна. Я пытался это доказать Дамблдору, так он мне чуть память не стер. Хорошо, что обливейт практически не действует на оборотней. Но я изобразил потерю памяти и стал собирать вещи. Прости, Гарри, я не должен был тебя оставлять. Не должен, согласился Ясин. Но вы были слишком уязвимы, мистер Люпин. Одно телодвижение Дамблдора, и вас заперли бы в резервацию, как темную тварь. Так что я пусть и зол, но не обижен. Крестный, а что было дальше? После того, как ты героически спас мою бессознательную тушку от сотни дементоров, а потом помог свалить на гиппогрифе в закат, залихватски тряхнул кудрями Сириус. Я послушал тебя, крестник, и отправился в самое безопасное место, на площадь Гримма. Видимо, воздействие стольких дементоров разом подточило ментальную закладку. А там портрет матушки вправил мне мозги. Матушка уговорила меня отправиться в Китай. Я хотел прежде всего помочь тебе, но матушка заявила, что в таком состоянии я не помощник, а обуза. Мне пришлось признать ее правоту. К тому же через пару дней меня разыскал Римус, и мы отправились в Китай вдвоем.